Мигель Отеро Сильва. Когда хочется плакать, не плачу. Христианский пролог, прерываемый гнусными откровениями римского императора. Четыре воина. Север. Северян, Карпофор и Викториан. Бороздят улочки рынка, твердо зная, что их скоро прикончат. Четыре султана, украшающих шлем, горделиво плывут сквозь дым коптилен и выкрики уличных торговцев. «Бери эти синие ленты для щиколоток своего любимого Эфеба. Налетай на финики, что слаще молока матери Венеры. Лей холодный овсяный напиток в пересохшую глотку. Ешь круглые сочные медовые лепешки, завернутые в виноградные листья. Хватай диан, разевающих рты от скуки на кирпично-красных камеях». Дробный грохот четырех пар сандалий заставляет робко тявкать собак Рима. И от страха мочится кошек Рима. А некая старая римлянка чистит их негодниками и проходимцами. Цель, однако, наметанным глазом на четыре роскошные прорехи, поочередно мелькающие около ее лотка. Четыре брата — Север, Северян, Карпофор, Викториан — шагают прямо вперед, не глядя на многоцветие весеннего хаоса, не смакуя густого аромата яблонь и не сплевывая от тяжелого запаха помоев. Они идут в горькой уверенности, что не спать им этой ночью ни в своей постели, ни в клетушке продажной потаскухи. Они — христиане и навсегда заворожены званием мучеников, которое им вбило в голову их мать. Даже кинжал ангела святой любви не заставит их отказаться от нимба и зачисления в святцы. Север, Северян, Карпофор, Викториан — солдаты императорской гвардии, свирепые в бою, как дикие кабаны, несгибаемые в страданиях, как колонны большого цирка, дисциплинированные в битвах, как ручьи в акведуках. В общем, солдаты. Они христиане. Из той самой секты, что бредит Павлом и Оригеном. Но христианство уже перестало быть в Риме зрелищем кровопролития, обжорства диких зверей и публичной поножовщины. Общественное мнение превратило его в авторитетную религию, почти господствующую. Сенатор Корнелий Савин, внук и тезка трибуна, внесшего свой вклад в низвержение Калигулы патриотическим ударом меча в брюхо деспота, уже очистил свои покои от напружившихся дискоболов, отдыхающих Марсов, грудастых Венер, похотливых сатиров, дремлющих гермафродитов и других греко-римских шалопаев, чтобы создать храм Иисуса Христа. Дорофей, мажордом в замке Диоклетиана, вчерашний заядлый эпикуреец, отныне опохмеляется не суслом из Сабины и Фалерно, а крепким святым словом Евангелия. Мавриций, лихой командир Фиванского легиона, перед сражением поспешно чертит пальцами на лбу мистические знаки. Укоренение ad aeternum навеки новой религии наглядно доказало полный разгром 300 субъектов, колебавшихся в своих убеждениях, и изгнание 32 516 богов, которые мирно сосуществовали в Риме, а теперь валяются вверх тормашками, вытесненные единым истинным Богом. Над язычеством уже нависли неумолимые тучи, готовые разрешиться его этической, философской и материальной катастрофой, когда вдруг император Диоклетиан, властелин, обладающий недюжинным умом и добрейшей душой, поддается подлым наветам своего соратника и зятя Галерия и повелевает –